Глава 5. Определяемся с ремонтом помещения. Если вы выбрали помещение с хорошим ремонтом, пропустите этот шаг. А если вас что-то не устраивает, давайте разбираться. Ситуации могут быть разными. Старайтесь быть честными перед собой. За годы написания этой книги я прошла простой косметический ремонт в кофейне и грандиозный ремонт в квартире. Второй отнял больше сил, чем само предпринимательство вместе с работой в найме. Если готовы идти во все тяжкие, рекомендую сразу нанять хорошего дизайнера и прораба. Дизайнер подготовит проект и составит смету. А еще проконтролирует, чтобы ремонтная бригада выполняла все в срок и уложилась в выговоренную сумму. Браться за серьезный ремонт самому — не способ сэкономить. Слишком велик риск затянуть процесс на месяц, и почти всегда не удается уложиться в бюджет. Его превышают примерно на 30%. Потому что всегда выходит там чуть больше, тут чуть дороже, здесь чуть получше. Если вам, как и мне, год назад хочется испытать себя на прочность и сделать все самостоятельно, рекомендую прочитать книжку Оксаны Махровой «Я въезжаю в стройку». Мне она очень помогла. В моей кофейне без ремонта было не обойтись. В помещении из-под мини-маркета, который мы арендовали, на полу были крошки. По периметру стояли шкафы из крошащегося ЛДСП цвета венге, а в центре промышленная витрина весом 310 кг. Сотрудники бизнес-центра все равно заходили туда с какой-то периодичностью. Покупали что-то и шли к себе в офис. Но работать в такой обстановке я не собиралась. Благо, хватило косметического. Сами выкинули или продали ненужное, все отмыли, покрасили стены, собрали новые стеллажи, сделали несложные декорации. Минималистично, светло, чисто. Большего и не хотелось. Это помогло сэкономить силы и скорее начать работу. Я понимала. Моим клиентам важно, чтобы кофе был вкусным, сэндвич свежим, а подача быстрой. Дизайн на покупку не влияет. Если помещение нравится, но требует слишком большой доработки, возможно, проще пересмотреть концепцию дизайна. Я, когда увидел помещение на первом этаже Сталинки, начал думать, что тут можно сделать. Высокие 5-метровые потолки, окна по 3 метра в высоту, лепнина под потолком. Понял, что заниматься колоссальным ремонтом мы не будем. Так родился полусоветский концепт. Покупали ковры, отреставрированную советскую мебель и ставили много цветов на подоконнике. А потом и название родилось само — «Ностальгия». Кузьма — владелец кофейни «Ностальгия». Какой ремонт делать? Есть два варианта — делать дорогой ремонт из качественных материалов или дешевый, из материалов попроще. Если вы рассчитали, что трафик будет большим, советую сразу потратиться на качественную мебель. Как говорится, скупой платит дважды. А вам в этом случае придется и дважды, и трижды, и больше раз, потому как дешевые стулья и столы расшатаются, а их поверхность окажется неопрятной, когда в день у вас будет сидеть по 300 человек. Если у вас небольшой трафик или нет посадочных мест, можно сэкономить и закупать материалы и мебель дешевле. Важно не перегнуть с экономией. В помещении должны оставаться общий дух и стиль. То есть, когда вы обставляете кафе советской мебелью, дизайнерский стеллаж в стиле скандинавский минимализм, даже доставшийся бесплатно, будет выглядеть инородно. Гостям чаще всего не важно, сколько стоит мебель или штукатурка на стенах. Намного важнее общее восприятие и атмосфера внутри. Например, в моей кофейне в бизнес-центре самостоятельно выкрашенные стены и простенькие стеллажи из Икеи. Стоят 3 года и прилично выглядят по сей день. Кто оплачивает ремонт? Обычно косметический ремонт делает и оплачивает арендатор. А вот если вы хотите вносить серьезные изменения, нужно согласовать их с арендодателем. Можно заодно обсудить его участие в ремонте. Как сэкономить во время ремонта? По умолчанию вы можете начать ремонт после подписания договора аренды, когда уже оплатили первый месяц работы. Получается, вы оплачиваете дни, в которые бизнес еще не работает. Чтобы не тратить лишнее, обсудите заранее с арендодателем возможность арендных каникул во время ремонта. Если он согласится, сможете спокойно закончить подготовку помещения и только после этого оплатить аренду. Если нет, лучше проговорить и подписать в договоре с ремонтной бригадой четкие сроки, чтобы плата аренды в период неработающего бизнеса не разорила вас. Теперь, когда мы понимаем, что искать и на что обращать внимание, предлагаю перейти к не менее важному — где искать.